Заила Терсит. «Постойте, я сейчас вас всех разделаю тут под орех, и первой из почтенных дам победе этой я задам. Размер ее орлиных крыл бедняжке голову вскружил. Ей кажется, что ей всегда должны сдаваться города. Меня до исступления злит бесстыдство тех, кто знаменит. Увижу славу, злость берет. Заслуги, подвиги, почет. Все, все перевернул вверх дном, смешав, как в зеркале кривом». Герольд. «Ах, вот ты как паршивый пес! Вот я тебя, горбун, жезлом!» Свернулся негодяй клубком. «Ну где же он? Вместо горбуна лишь куча мокрая одна. Она свивается в кольцо и превращается в яйцо, но лопается пополам яйцо и открывает нам внутри пустого пузыря гадюку и нетопыря. Ползком гадюка на пустырь, за ней на крыльях нетопырь, чтоб узы вновь восстановить. Я б не хотел там третьим быть». Ропот толпы. Часть уже опустилась в пляс. «Я хочу уйти сейчас. Духи носятся кругом. Нечисть залетает в дом. Не задев едва волос, что-то мимо пронеслось. Что-то бросилось меж ног. Поднялся переполох. Сгублен бал. Испорчен пир. Это дело тех проныр». Герольд. «Я пред каждым маскарадом, опытным герольским взглядом, проверяю у портала приглашенных к карнавалу, чтобы негаданно, нежданно не прокрался гость незваный. Но в раскрытые окошки залетают эльфы-крошки, и рассеять наваждение я бессилен, к сожалению. Если невозможно было в горбуне узнать Заила, что тогда сказать про группу у колонного уступа? Я бы должен был по чину объяснить вам смысл картины, но, обняв изображение, сам нуждаюсь в объяснении, что взаправду там такое. Никого не беспокоя, из передней в зал мчится четвернёю колесница. Юноша, не глядя, правит, кони никого не давят, и туманную картиной, как в волшебном фонаре, звезды движутся в гостиной, утонувшей в серебре. Колесница предо мной! Расступитесь! Страшно!